Глава 23. Я не понимаю, как это все может нравиться. Алекс злится, в десятый раз проводя салфетками для снятия макияжа по своим щекам заметной щетиной. На тебя всего лишь пару раз взмахнули пудрой, не нагнетай. Зачем? Я разве в этом нуждался? Дергается. Чуть отстав, прячу довольную беззаботную улыбку за спиной Алекса. Не нужно, чтобы он ее видел, иначе надумает разного. Не спросит. Я забеспокоюсь о его неверных выводах, и мы снова как бы поссоримся. Ссорятся же только близкие, а мы не они. Ты хорошо справился. Решаю приободрить уязвленного пудрой гонщика. Он же привык пахнуть бензином и маслом и по полдня носить пропитанный потом гоночный комбинезон. А тут вдруг взмахи невесомой телесной крошки, что позволяет фотографам меньше обрабатывать материал. «Спасибо. Я чистый?» Неожиданно останавливается и поворачивается. Вместо широкой спины теперь грудная клетка. Суженные глаза, чуть поджатые после принесенного стресса губы. И волосы, небрежно взлохмаченные порывами ветра. Странно, что Алекс делится всеми переживаниями со мной. По сути, с чужим человеком. Я же и в прессу могу пойти, рассказать о чувствительности первого номера Грида. Шантажистка и обманщица. Дай посмотреть. Поднимаюсь на носочки. Смешно, ей-богу. И необъяснимо спокойно, учитывая последние 48 часов моей жизни. Кажется, остались следы тонального крема. Прикусываю нижнюю губу, изучаю реакцию Эдра как под микроскопом. Смешной он. Врёшь? Выдыхает, но в первую секунду поверил. Его плечи опускаются, и наши взгляды встречаются. Но уже не как прежде. Мы не просто смотрим друг на друга. Между нами что-то возникает. Ну, как то, от чего вновь хочется бежать и кричать, чтобы Алекс Эдер исчез с моего пути. Немного. Отворачиваюсь и нахмуриваюсь. Надо как-то попрощаться. Свое обещание я сдержала, скрипя сердце. Нам даже удалось посмеяться. Машина Алекса припаркована в дальнем ряду, докуда идем целую вечность. Поторопиться бы, но просить об этом — верхнее уважение невоспитанности. Что ж, начинаю издалека. По правде говоря, ты замечательно справился. И я уверена, фотки будут классными. Обещаю что-нибудь прикупить из коллекции. Оставленные шорты и топ не совсем подходят для вечерней прогулки даже по парковке. Сегодня довольно прохладно. Ёжусь. Каждая мурашка под пристальным наблюдением гонщика. Вновь переглядываемся. Алекс опускает голову и тужит свою усмешку. Любопытно, почему? Так не хочешь поужинать со мной? От его честности и прямого вопроса внутри все сжимается. Я не голодна. А я не кусаюсь? Да ну. Резкий выдох, и мои брови летят вверх. Только мгновение спустя понимаю, как это выглядело со стороны. Прошлое, какое же ты беспощадное. Это было давно, — отвечает на мой упрек. Смело. Прости за утро, психанул. Вышлю чек за уборку. Облизываю губы и скрещиваю руки. Без проблем. Зависаем. Чего ты боишься? Спрашивает довольно громко. Я вздрагиваю, но вот оттонули. Ничего. Это просто ужин двух старых знакомых. Мы две ночи подряд спали вместе, а сегодня у меня есть ключи от твоей новой двери. Звучит не очень хорошо. Возможно, я сменю замки. Согласен, жутко, но это не отменяет того, что нет ничего страшного в простом ужине. Алекс разворачивается и хитро улыбается. Не знаю, в какой момент ситуация перевернулась в его сторону, когда утром я готова была выбесить гонщика настолько, что он бы ушел и никогда не вернулся. Не получилось. Этот чемпион довольно упертый и часто действует на нервы. Алекс привозит нас в место, которое рестораном можно назвать с натяжкой. Шумное азиатское кафе с множеством круглых столиков, тесно приставленных друг к другу. Если Эдер максимально хотел отдалить эту вечернюю встречу от понятия «свидание», у него получилось. Возможно, я слишком накрутила себя за последние недели, что стала подозревать и винить гонщика в том, в чем он совсем не виноват. Например, внезапные встречи, тайные знаки и незримое присутствие в моей жизни. Кроме того, что он скучал, я не слышала ничего такого. «А тебе разве можно такое?» Погружаясь в папку меню, интересуюсь. «Острая, острая, снова острая. О, это вообще что-то неприлично странное. Жирное, жареное, да рези в животе не полезно». «У всего и всегда есть исключения, Марта», — философски отвечает. И я поглядываю на сосредоточенного Алекса поверх меню. Сделав заказ, мы синхронно откидываемся на сломанные спинки стульев и сталкиваемся взглядами. Продолжаем биться ими, пока нам не приносят огромные тарелки. У Алекса что-то горячее, мясное. У меня теплый салат с рисом и пряной заправкой. Если я попаду в больницу, то вышлю чек. Беру палочки и распаковываю. Ух ты, я буду их коллекционировать. Я серьезно? И я? Радостный какой. Чудно видеть такого Эдера, потому что помню его другим. Тут же карусель из воспоминаний начинает вращаться перед глазами, и аппетитный салат не лезет в рот. Сердце трезвонит на высоких частотах, что это все же свидание. «Мы можем заказать что-то другое?» Отодвигаю от себя тарелку, чувствуя, как тошнота сковывает желудок. Он сказал: «Мы можем». «Извини, я все-таки устала». Приглушенно говорю, и вряд ли Алекс смог расслышать в таком гамме голосов. «Но ты ешь, я подожду». Алекс оставляет половину порции нетронутой. За всеми столами вокруг нас ведутся разговоры. Мы молчим. Напряжение между нами тяготит. Впору разрывая его всеми силами. Но от того, что ждет потом, страшно. Гонщик по каплям просачивается в мою жизнь, сам того не подозревая. Или наоборот, прекрасно сознавая каждый свой шаг, что навевает на еще десятки вопросов. «Я закажу такси. У тебя наверняка дела еще. Время 9. Ночная жизнь в Майами только разгорается. Вдруг его рыжая ждет. Или она. Эддер не отвечает, но идет так, что я вынуждена последовать за настырным гонщиком. Как минимум для того, чтобы сказать пока. «Садись», — раскрывает пассажирскую дверь. В глаза мне, правда, больше не смотрит. Вину свою чувствую, а в чем она заключается, не знаю. Дела подождут. Едем через центр и останавливаемся у моего дома через 20 минут. Алекс глушит мотор, и шум в салоне от кондиционера стихает до нуля. Алекс выходит первым, я следом. Позвать на кофе? Глупо. Снова бормотать про страх остаться одной, детский сад. Показать, как закрывать дверь? Боже, Марта, это даже в голове звучит жалко. Почему я вообще рассуждаю о продолжении вечера? В новостях пишут в центре пробки. Сворачиваю на нейтральную тему. Эдер в привычной манере отмалчивается. Спокойной ночи. Прижимаю к себе клатч, будь он неладен, и, не раздумывая, поворачиваюсь и ухожу. Гонщик не удосужился ответить. Так его оскорбило мое нежелание оставаться в том ресторане. Или решил, что душу нараспашку открою после довольно теплой беседы. Будем смеяться и вспоминать чудесное прошлое шантажистки и чемпиона. Дома тишина и мусор под ногами. Подметаю, протираю новую дверь влажной тряпкой. Стараясь не думать о том, о ком нельзя. И бессмысленно. Когда раздается звонок, дверь открываю не сразу. Меня мучает любопытство. Пришел курьер. У него в руках какая-то посылка. Это может быть что-то опасное. Бомба или привет от Эванса. Но взяв картонную упаковку, которая едва помещается в моей руке, открываю. Там капкейки с разноцветным кремом и посыпками. Начинки тоже наверняка разные. Перед тем, как убедиться, пишу Алексу спасибо. Волнуюсь в ожидании ответа. Даже как-то от экрана взгляда не отвожу. «Всегда пожалуйста, Марта».